Дождь женщин. Вчера, то есть в пятницу, было темно и дождливо, и я то и дело твердил себе: «Не пей, старина, не сорвись». Я вышел на принадлежавшую домовладельцу спортплощадку и едва успел увернуться от футбольного мяча, брошенного будущим центральным защитником южнокалифорнийской команды 1975-го. Я подумал: «Господи, совсем немного осталось до 1984-го. Помню, когда читал эту книгу, мне казалось, что до Китая 10 миллионов миль. И вот он уже почти рядом, а я уже почти умер. По крайней мере, готовлюсь. В который раз жую эту сентиментальную жвачку и готовлюсь вывернуть наизнанку душу. Темно и дождливо. Прибежище смерти. Лос-Анджелес. Штат Калифорния. Конец дня. Пятница. 8 миль до Китая. Рис с глазами. Блюющие собаки скорби. Темно и дождливо, черт подери». И я вспомнил, что в детстве хотел дожить до 2000 года, рассчитывая при этом только на чудо, ведь мой старик каждый день бил меня смертным боем, а я мечтал дожить до 80 и встретить 2000 год. Теперь, когда все бьют меня смертным боем, у меня пропало это желание. Есть лишь нынешний день. Война. Темень и дождь. Не пей, старина, не сорвись. И я сел в машину, отслужившую свой срок, как и я. Поехал и расплатился с 5 из 12 долгов. А потом направился на запад по Голливудскому бульвару. По самой безотрадной из улиц, тесной стеклянной пустоте из пустот. Это была единственная улица, поистине приводившая меня в бешенство. И тут я вспомнил, что мне нужно на бульвар Сансет, который ничуть не лучше, и повернул на юг. У всех дворники протирали стекла, а за стеклами эти лица, гнусь. Я добрался до Сансет, проехал еще квартал на запад, нашел MC Slums, остановился рядом с красной Шевроле с тусклой блондинкой, и мы с тусклой блондинкой равнодушно и с отвращением уставились друг на друга. «Я бы выпил», — подумал я, — «в пустыне, где нет никого». А она смотрела на меня и думала: «Я поебалась бы с ним в жерле потухшего вулкана, где нет никого». И я сказал: «Черт возьми». Завел мотор, включил задний ход и выехал оттуда. Темно и дождливо. Никакого сервиса. Сиди хоть часами, и никто не спросит, что тебе нужно. Лишь изредка виден жующий резинку механик. Голова его неожиданно возникает из ямы. Ах, какой замечательный человек. Но стоит его о чем-то попросить, как он начинает беситься. Вам подавай бригадира, но бригадир постоянно где-то скрывается. Он тоже боится механика и не хочет загружать его лишней работой. Короче, из всего этого следовал единственный вывод. Никто ничего не умеет делать. Поэты не умеют писать стихи. Механики не умеют ремонтировать машины. Дантисты не умеют выдергивать зубы. Парикмахеры не умеют стричь. Хирурги не знают, как разъебаться с ножом. В прачечных рвут рубашки и простыни и теряют носки. В хлеб и фасоль попадают мелкие камушки, от которых ломаются зубы. Футболисты просто-напросто трусы. Телефонные мастера – растлители малолетних. А мэры, губернаторы, генералы, президенты проявляют столько же здравого смысла, сколько попавшая в паутину личинка мухи. И так без конца. Темень и дождь. Не пей, не сорвись. Я выехал на стоянку байеровского гаража, и ко мне подбежал здоровенный черный ублюдок с сигарой. «Эй, вы, здесь нельзя оставить машину!» «Слушайте, я знаю, что здесь нельзя оставить машину. Мне только нужно поговорить с бригадиром. Вы и есть бригадир?» «Нет-нет, старина, я не бригадир. Старина, здесь нельзя оставить машину». «Где же тогда бригадир? Наяривает своей ручонкой в сортире?» «Вы должны выехать отсюда и поставить машину на эту стоянку». Я выехал оттуда и поставил машину на ту стоянку. Вылез и подошел к маленькой будочке с табличкой «Бригадир бригады обслуживания». Подъехала женщина, слегка с придурью. Новая большая машина, приоткрытая дверца, заглох двигатель. Видок у женщины был безумный. Она вылезла, машина задергалась. Короткая-короткая юбка, длинные серые чулки. Юбка задралась до бедер, показавшихся из-за двери. Я уставился на эти ноги. Бестолковая сука. Что за ноги? Гм. Она встала там, бестолковая, с придырью. И тогда бригадир вышел из сортира. «Чем могу быть полезен, мэм? Что стряслось? Аккумулятор сел?» Он побежал за проводом. Прибежал обратно с аккумулятором на тележке и спросил ее, как открывается капот. А я стоял, пока они возились с капотом, и смотрел на ее ноги и жопу, думая о том, что глупые бабы особенно хороши в койке, поскольку ты их ненавидишь. Наделив их плотью, природа наделила их мышиными мозгами. Наконец им удалось поднять капот. Он присоединил аккумулятор к своему и велел ей заводить мотор. С третьей или четвертой попытки она его завела. Потом включила передачу и попыталась сбить бригадира, пока тот отсоединял провода. Ей это едва не удалось, но у него оказались быстрые ноги. «Поставьте на тормоз, переведите рычаг на нейтралку». «Воистину глупая баба», — подумал я. «Интересно, сколько она убила мужчин?» «Огромные серьги, губы красные, как марки для авиапочты, кишки битком набитые дерьмом». «Отлично, теперь задним ходом подгоните машину к зданию, мы вам ее зарядим». Пока она двигалась задним ходом, он бежал рядом, сунув голову в окошко и глазея на ее ноги. «Хорошо, хорошо, еще, еще». Глазея, она свернула за угол, и там он отстал. У нас с бригадиром у обоих встали болты. Я отошел от стенки, которую подпирал. «Эй, чего?» — сказал он. «Мне нужна помощь», — сказал я, подойдя к нему со стоячим болтом. «А именно, вращение, баланс и центровка». «Эй, Хирита!» — подбежал маленький японец. «Вращение, баланс и центровка», — сказал я Хирита. «Дайте ключи». Я дал Хирита ключи. Меня это не волновало. Я всегда имел при себе 2 или 3 набора ключей. Я был неврастенником. «Комета 62-го года выпуска», — сказал я ему. Хирита направился к комете 62-го года выпуска, а бригадир — сортир. Я вернулся к стене и стал смотреть на проезжавший транспорт. Тесно, скучно и страшно было в темном Лос-Анджелесе. Шипел моросящий дождь, темень. 1984 год. Уже 20 лет назад миновал. Все больное и свежее общество окончательно обезумело и сделалось черствым, как именинный пирог, брошенный на съедение тараканам и муравьям. Темный дерьмовый дождь. Хирита завел мою голубую комету. С 5 из 12 долгов с грехом пополам покончено, а болт мой снова поник. Я увидел, как он откручивает колеса, и пошел прогуляться. Дважды обойдя квартал, я миновал 200 прохожих и не увидел ни одного живого человека. Я заглядывал в витрины и не видел в витринах ничего из того, в чем нуждался. И все же на каждой вещи был ценник. Гитара. Ну и что, черт возьми, стал бы я делать с гитарой? Я мог бы ее сжечь. Проигрыватель, телевизор, приемник. Никчемность, никчемность. Хлам для кишок, дрянь. Засоряющая кишки рассудка, вышибающая мозги, точно красная 6-унцевая боксерская перчатка с треском, осточертела. Хирита оказался ловким малым. Через полчаса он вынул из-под машины домкрат, отогнал ее на стоянку. «Ну отлично, где тут расплатиться?» «Да нет, пока только балансировка колеса и вращение. Придется еще ставить ее на домкрат для центровки. В очереди перед вами только одна машина. А...» Вечером начинались скачки, и я рассчитывал успеть на первый заезд, в 7:30. Я нуждался в деньгах, и мне как раз везло, но требовался еще час до начала заездов, чтобы разобраться в ставках, то есть приехать туда надо было к 7:30. Дождь, темный дождь, неполадки с машиной, 13-го за квартиру, 14-го алименты, 15-го за машину, я должен был успеть на скачки. Без них я мог бы с тем же успехом наклюкаться. Понятия не имею, как люди сводят концы с концами. Вот чертовщина. Дожидаясь конца ремонта, я сходил в магазин и купил за $5 4 пары трусов. Вернулся, швырнул в багажник, запер багажник. Господи боже мой, обнаружил, что у меня только один ключ от багажника. Для неврастенника это беда. Я направился к будке, где делают ключи. Меня едва не сбила выезжавшая задним ходом машина. Я сунул голову в окошко и уставился на ее ноги. У нее были фиолетовые подвязки и очень белая кожа. «Смотрите, куда едете», — сказал я ее ногам. «Вы меня едва не прикончили, черт подери». Лица ее так и не увидел. Я убрал голову из машины и пошел к будке. Мне сделали второй ключ. Когда я расплачивался, подбежала старуха. «Эй, мне загораживает дорогу грузовик, я не могу выехать». «Меня это не касается», — сказал ключник. Она была слишком стара, туфли без каблуков. Безумный взгляд, большие ровные вставные зубы, юбка почти до лодыжек. «Любите, любите, любите бородавки своей бабули!» Она посмотрела на меня. «Что же мне делать, мистер?» «Выпейте чего-нибудь прохладительного», — сказал я и отошел. «Разве что лет 20 назад». «Ну ладно, ключик свой я получил. Дождь не переставал. Я стоял, пытаясь надеть ключ на кольцо, когда появилась еще одна в мини-юбке с зонтом. Почему-то с мини-юбкой все обязательно носят некие особые несексуальные чулки, толстое сетчатое дерьмо или колготки на пару с неряшливо висящим, тошнотворным исподним. Но это одевалось в старом стиле. Высокие каблуки, длинные нейлоновые чулки, мини, едва прикрывавшие задницу. К тому же она была стройна. Боже мой, все смотрели. Это был разгул безумного ходячего секса. Рука моя дрогнула, вдевая ключ в кольцо. И я уставился в дождь. А она неторопливо шла в мою сторону и улыбалась. Я забежал со своим кольцом за угол. «Я хочу видеть, как мимо проплывет эта жопа», — подумал я. А жопа свернула за угол и проплыла мимо. Неторопливая, покачивающаяся, юная, так и просящая. Ее догнал хорошо одетый малый, окликнул по имени. «Ах, я так рад тебя видеть», — сказал он. Он все говорил и говорил, а она улыбалась. «Ну ладно, желаю хорошо провести вечер», — сказала она. «Значит, он собирался ее отпустить?» Этот малый был просто-напросто болен. Я вдел ключ в кольцо и пошел следом за ней в магазин. Я смотрел, как она ходит по магазину, покачиваясь и вихляя задницей, а мужчины оборачивались и говорили: «Господи, вы только взгляните!» Я подошел к мясному отделу и занял очередь. Мне надо было купить мясо. Стоя в очереди, я увидел, как она вновь появилась. Потом она встала, прислонившись к стене, в 15 футах от меня. Она смотрела на меня и улыбалась. Я взглянул на свою ладонь. Моя очередь была 92-й, а она все стояла, она смотрела на меня, на умудренного опытом человека. Мне чего-то не доставало. «Наверное, у нее большая мохнатка», — подумал я. А она все смотрела и улыбалась. У нее было милое личико, почти красивое. Но мне необходимо было успеть к первому заезду, к 7:30. За квартиру 13-го, алименты 14-го, за машину 15-го, 4 пары трусов за $5. Центровка колеса, первый заезд, 92-я очередь. «Ты боишься ее. Ты не знаешь, что делать, как поступить. Человек, умудренный опытом, ты испугался. Не находишь нужных слов. Но почему это обязательно должно происходить у мясного отдела? И потом будет сколько хлопот. Ты же знаешь, она окажется ненормальной, захочет переехать к тебе. Будет храпеть по ночам, бросать в унитаз газеты. Потребует ебать ее 8 раз в неделю». «Господи, это уже чересчур. Нет. Мне необходимо успеть к первому заезду». Она меня раскусила. Она поняла, что я попросту трусливое дерьмо. Внезапно она направилась дальше. 68 мужчин смотрели ей вслед и грезили о неземном блаженстве. Я пролетел. Стар слишком. Пора на свалку. Она хотела меня. «Ступай играть на своих скачках, старик. Ступай покупать свое мясо. номер 92-й. «Номер 92-й», — сказал мясник. И я взял фунт мясного фарша, кусочек вырезки и упаковку бифштексов. «Намотай все это себе на болт, старик». Я вышел, направился под дождем к машине, открыл багажник, бросил туда мясо и вновь прислонился к стене, с видом человека, поглощенного земными заботами. Закурил в ожидании, когда машину поставят на домкрат. В ожидании первого заезда, но я знал, что уже упустил свой шанс. Упустил легкий выигрыш, дар, упавший с небес в дерьмовый день. Лос-Анджелес. Пятница клонилась к вечеру. Машины все ехали мимо, а дворники все протирали и протирали их стекла. За стеклами не было лиц. А я, Богарт, я, тот, кто прошел жизнь, жался к стене, засранец, и втягивал голову в плечи. Монахи-бенедиктинцы хохотали во все горло и пили вино. Усердно чесали все обезьяны. Раввины благословляли соленые огурцы и пиписьки. А человек дела, Богарт, стоял, прислонясь к стене берсособока. Ни ебли, ни наглости. Дождило, дождило, дождило. Я выиграю в первом заезде на короле жира и поставлю на листик травы. И механик пришел. Отогнал машину и поставил ее на домкрат. Я взглянул на часы, 5:30. Работа подходила к концу, но так или иначе это было уже не столь важно. Я бросил сигарету под ноги и уставился на нее. Красный огонек смотрел в ответ. Потом дождь его погасил. А я направился за угол разыскивать бар.